Я его сейчас зафиксирую. Готово. Вытаскиваю. Лед в паре сотен метров от Яра затрещал и разломился под напором воды. Она вынесла на поверхность тело бородатого мужчины. Отнеся его от пролома на десяток метров, вода опала. «Что скажешь?» – спросил Яр, разглядывая мертвеца. «Обычный утопленник. Долго в воде пробыл. Смотри на его запястье. Видишь следы? Такие возникают от ношения кандалов. От наручников следы другие. Тут ты прав. На следы от наручников не похожи. Каторжник, беглый, куда же его зимой понесло? Не спеши», – остановил дух Яра. «Дай договорю. Следы свежие, только начавшие заживать. Значит, он совсем недавно сбежал. На ногах такие же отметины есть. Так в кандалы заковывали за особо тяжкие преступления. Одежда вся ручной выделки и шитья. Никакой синтетики и пластмасс. Зубы нечищенные и нелеченные». Дух замолк и не выдержал Яр. «Примерные года, в которые нас закинуло, определить уже можно. До начала 19 века пожизненно сосланным каторжанам рвали ноздри и клеймили лбы. Здесь мы этого не наблюдаем. Теперь одежда вся натуральная, но при этом нет хлопчатобумажной ткани. Значит, она пока дорогая. Ее цена упала только к концу 19 века, после присоединения Средней Азии с ее хлопковыми полями к России». Дедуктивный метод Шерлока Холмса, с иронией спросил Яр. Его настроение улучшилось. Не так и глубоко в прошлое их забросило. Еще могу добавить, что здесь, каторжникам, осужденным за тяжкие преступления, делать было нечего. Здесь, это где? В Сибири. Точнее, в том месте, где мы находимся. Им нечего было здесь делать. Таких отправляли на тяжелые работы в шахты и другие опасные производства. Но не в Сибирь. Единственный вариант появления здесь каторжника – это неразбериха с доставкой заключенных в период с 1795 по 1822 года. Будем надеяться, что ты не ошибся. Нисколько не расстроившись от такого уточнения, ответил Яр. Для нас плюс-минус 50 лет роли не играет. Ты лучше скажи, как здесь с плотностью населения дело обстоит, а не как, если ниже нас расположен Тобольск, то в нем живет порядка 15 тысяч человек. Если село Тагурское, то данных нет. Есть данные по Нарыму, крупнейший город в этих краях, в нем жило около 1000 человек в то время. Второй крупный город Томск, имел 7000 жителей. Провел экскурс в историю дух. То, что мы выловили этого утопленника, большое везение, и не поспоришь, согласился Яр. Здесь, наверное, йети больше, чем людей. Людей больше. Не забывай, что статистика того времени не учитывала коренное население. Народы, которые потом стали малыми или вымирающими. «Пошли домой», — решил Яр, отворачиваясь от трупа. «Основное мы узнали. Остались в частности. Радио можно дальше не мучить. Вот такие пироги», — закончил Яр делиться выводами духа с остальными. Они сидели вчетвером за столом и потягивали брусничный чай. «Это как-то влияет на наши планы?» — спросила Влада. «На мои, ты хотела сказать?» — невозмутимо поправил ее Яр. «Не сильно. Можно не рваться в цивилизацию, а сначала встать на ноги, спокойно и без помех. Скучно жить, не видя других людей. А кто сказал, что мы будем одни? Привезем народ, пусть плодятся и размножаются под нашим надзором. Люди нам нужны, но именно наши люди», — уверенно произнес Яр. «Где ты их возьмешь?» — спросил Пух. «Купим, а их детей воспитаем так, как надо нам, и образование хорошее дадим. Я не собираюсь всю работу делать сам. Помощники нам нужны. И где такой магазин находится?» Со скепсисом в голосе поинтересовалась Влада. «В России. Если с датой не ошибаюсь, то сейчас в Российской империи действует крепостное право. Глава 12. Предлагаешь купить крепостных?» Пух нахмурился. «Самый простой вариант – обзавестись гражданами своего государства. Позже люди будут сами приходить. Стоит лишь начать. Помощники нам не помешают», — согласилась Влада. «За золото будешь покупать или деньги подделывать станешь? Подделывать опасно. У нас и так впереди трений с власть придержащими будет вагон и маленькая тележка. Зачем создавать лишний повод?» — ответил Яр. «Но и золотом расплачиваться невыгодно. Кстати, золото сейчас не так сильно ценится, как в наше время. Здесь, в Сибири, основная валюта – это пушнина. Только берут ее за копейки, а товар отдают втридорога. Не тяни кота за причиндалы. Говори, что придумал. Придется вам, девоньки, бижутерии обвешаться. Как я понимаю, все захотят к людям сходить, когда хочешь идти». Пух озадаченно почесал щетину на подбородке. «Мне неделю минимум нужно на полное выздоровление. Влада, ему белую можно принять, или будем еще неделю на рыбной диете сидеть? Если так ставить вопрос, то пускай принимает. Однообразное меню мне уже надоело. Сразу согласилась знахарка. Тогда захватите с десяток горошин. Отвар сделаю. Мне предстоит хорошо потрудиться над товарами для обмена. Вам оружие стоит сделать. Много чего нужно. Сейчас сходим. Влада решительно поднялась со стула. Тогда, завтра после обеда выходим. Решил Яр. На вас, девчата, запас провизии в дорогу. Останавливаться для рыбалки не будем. Вы так лысыми и пойдете? Неожиданно спросила Влада. Пух и Яр переглянулись. Легкая щетина пробивалась на головах и лицах у обоих. Между тем девушки давно обзавелись пышными прическами. «Чего?» – спросил Пух на удивленный взгляд Яра. «Я только сейчас понял, что наши девчонки давно с нормальными волосами ходят. Ты не застал момент, когда они лысинами сверкали, потому что без сознания был, мужчины?» – фыркнула Влада. «Так как, сантиметр, больше не надо», – решил Яр. «Мне так же», – поддержал его Пух. Входная дверь постоялого двора открылась. В клубах пара зашел купец Семен Алексеевич. Федор Акимович, офицер из Нарымского гарнизона, не торопясь, ел вчерашнюю кашу с мясом. Вошедшего он сначала поприветствовал кивком головы, а когда прожевал кашу, то и словами. «Не спится тебе, Семен?» Подскочил в такую рань. «Замучился я уже спать круглые сутки, Федор». Вошедший расстегнул теплую шубу. Снял шапку и кинул одежду на лавку за пустым столом. «Степан Григорьевич, будь добр чаю мне подать», — повысил он голос. «Присяду», — Семен Алексеевич кивнул на лавку за столом Федора. «Конечно, садись», — разрешил тот. Стол был широким, лавки стояли по обеим сторонам, поэтому, усевшись напротив Федора, Семен нисколько его не стеснил. Скоро появился хозяин постоялого двора. Он поставил перед ранним гостем большую кружку парящего чая и блюдо со свежей выпечкой. «Угощайтесь, Семен Алексеевич», – степенно произнес он. «Вам, Федор Акимович, тоже чаю подать или позже принести?» «Позже, Степан», – отказался Федор. «Не вместе же с кашей чай гонять?» С достоинством поклонившись, Степан удалился. «Так чего тебе дома чая не пьется?» – обратился он к купцу. «Я ж тебе говорю, надоело одно и то же. Душа действия просит, а приходится сиднем сидеть. Вот, не дай божи, моя Татьяна в этот раз ошиблась со своими предчувствиями. Эх, это я столько времени зря потерял, получится. Не переживай, дочь у тебя умная, за делом твоим купеческим приглядит», — подбодрил собеседника Федор. «Я же не переживаю, хотя, как и ты, застрял здесь надолго. Тебе-то чего переживать? Служба идет, жалованье капает, не на фронте и ладно. Вот и я про то говорю. Беспокойство оно пользы не приносит, одно расстройство пищеварения от него». Входная дверь открылась, впуская холодный воздух. Образовавшиеся в жарко натопленном помещении клубы пара не расползлись по углам, как обычно, а внезапно встали стеной, скрывая входящих. То, что их несколько, было слышно по скрипу половиц, топота обуви, наоборот, слышно не было. Хлопнула закрывшаяся дверь, туман резко рассеялся. Обернувшиеся на шум, купец с офицером увидели четверых незнакомцев. Два парня и две девушки. Все они были высокими и смуглыми, словно все лето на солнце провели. «Добрый день», — со странным акцентом поздоровался низкий парень. Низким он был по сравнению с гигантом, стоящим позади него. «Приятного аппетита», — добавил он, заметив еду на их столе. «Чем здесь гостей угощают?» «Угостить водой можем, а за еду надо платить», — донесся из глубины дома голос хозяина постоялого двора. «Да», — уже не так уверенно прибавил он, когда увидел новых посетителей. Федор Акимович и Семен Алексеевич вообще дар речи потеряли. Они во все глаза рассматривали четверку гостей. Парень, который заговорил первым, с мороза, стоящего на улице, вошел одетый в легкую кожаную рубаху с многочисленными карманами. На ногах вместо штанов у него были необычные просторные кюлоты, одетые на голое тело. Но не похоже, что уличная стужа доставляла ему неприятности. Остальные пришедшие были одеты в короткие полушубки из волчьих шкур и такие же штаны. Только мех был выделан неизвестным ему способом. Он не был косматым, как обычно бывает с жесткой волчьей шкурой, а плавно переливался, словно мех норки, при малейшем движении гостей. Головы у всех были непокрытые, парни коротко остриженные, а девицы собрали свои волосы в пучок на затылке, оставив несколько прядей свободно свисать у лица. У парня на голове был одет узкий обруч из серебристого металла. Девушки носили серьги и небольшие диадемы. Камни на украшениях переливались бликами, даже в пламени свечей. Ну, так что, или есть сомнения в моей способности оплатить обед? Парень с легкой улыбкой посматривал на Степана. Причем улыбка была доброй и открытой, а не презрительно высокомерной, коих за свою жизнь хозяин постоялого двора насмотрелся. «Присаживайтесь, милостивые государи и государыни, куда вам удобно», — подобрался Степан. «Чего желаете откушать? Неси все, что есть, особенно пироги, и побольше, побольше», — усмехнулся парень. «Уж очень голодные мы, с дороги». Парень выбрал ближайший стол и направился к нему. Его товарищ, еще более внушительной комплекции, скинул со спины странный короб молочно-белого цвета и поставил его у стены, недалеко от входной двери. Девушки сняли свои шубки и спокойно повесили их на деревянную вешалку. Кроме уже виденных украшений, засверкали новые. Браслеты на запястьях и массивные колье на шеях девушек добавили изрядное количество бликов к тем, что уже бегали по трапезной. Купец во все глаза наблюдал за гостями, подмечая малейшие детали. От его взгляда не ускользнуло качество меха и выделанная не по простому рецепту белужья кожа, из которой была пошита остальная одежда. В ювелирных изделиях он разбирался слабо, но его впечатлил блеск камней, а сами украшения были явно золотыми. По коробу Семен Алексеевич только скользнул взглядом. Белый как снег, он даже представить не мог, из чего тот сделан. Вся четверка двигалась, словно танцевала. Плавные, четко выверенные движения. Девушки отличались, и при этом были похожи друг на друга. Фигуры и лица разные, а уверенность, сквозящая в их поведении, и пластика, что не у всякой танцовщицы есть, роднила их, как сестер. Вдруг одна из девиц посмотрела прямо в глаза купцу и подмигнула. В этом подмигивании было все что угодно, но не игривость молодой девушки. Купец почувствовал себя мальчишкой рядом с царицей, что обратило на недостойного свой взгляд. Вздрогнув от неожиданности, Семен Алексеевич разлил чай, который так и держал в руке. «Осторожней, Семен!» – пожурил его офицер. Он и сам, до этого происшествия, сидел истуканом, разглядывая компанию. «Вино и свечи не надо нести», – неожиданно громко сказал парень. «Это я хозяину», – успокаивающе добавил он для опять вздрогнувших посетителей. «Саня, прилепи на потолок». Он протянул товарищу небольшую коробочку, которую тот, привстав, крепко прижал к деревянному потолку. Роста ему для этого хватило с запасом. Закрепив коробочку, он нажал на что-то сбоку. Свет, постепенно усиливаясь, начал исходить из коробочки, оказавшейся чудным светильником. Когда в трапезной стало светло как днем, Саня отпустил коробочку и сел на свое место. Украшения на девицах заиграли с новой силой. Вышедший из подсобных помещений Степан замер на месте с открытым ртом. «Уважаемые, у вас в селе болезнь такая? Почему все замирают периодически?» – спросил парень, ни к кому конкретно не обращаясь. «Мы видим удивительные вещи, удивляемся им и замираем на месте в изумлении», – уважительно ответил Федор Акимович. Он быстрее всех собрался с мыслями. «Верно говоришь», – поддержал его купец. «Не добавить, не прибавить. Степан Григорьевич, гости заждались уже». Хозяин постоялого двора отмер и, косясь на чудной светильник, поспешил к клиентам. В одной руке он нес блюдо с пирогами, а во второй с булочками. «Она мне дом не сожгет?» Указывая на потолок, спросил Степан у парня. «Нет, это не огонь, можешь руку поднести. Светильник просто светит, тепла от него не идет. У тебя там холодец есть, и капуста квашеная. Варенье на меду?» Не столько спрашивал, сколько перечислял парень. «Неси всего понемножку. Поднимай поварих, пусть нам супчика густого, да каши с мясом наварит. У тебя же есть большие горшки, вот в них и готовьте. Главное, не надо рыбных блюд». Напоследок добавил: «Вы не едите рыбу?» Отчего-то решил спросить Степан. «Едим, но в последнее время мы ее малость переели. Надо выдержать паузу, чтобы снова соскучиться», — улыбаясь, добавил парень. «Сейчас все будет», — заверил хозяин и быстрым шагом удалился. «Князь», — обратилась к парню одна из девушек и указала на стол, за которым сидели купец и офицер. «Чего?» Парень не понял, что от него хотят. Над столом, на который указала девушка, повисло напряжение. Во-первых, само обращение явно указывало на статус гостя. А во-вторых, что заинтересовало девушку? «Ложки деревянные, это не гигиенично, словно за кем-то другим ложку облизываешь», — скорчила рожицу девушка. «Здесь принято со своей ложкой ходить, металлическая посуда только у знати, те с деревянных не едят». пояснил парень. «Вы правы, милостивый государь», — решил начать общение купец. «Именно так дело и обстоит. Если у вас нет ложек, то можно недорого их прикупить у уважаемого Степана Григорьевича. Благодарю за подсказку, но у нас есть свои», — вежливо отказался парень и добавил. «Я понимаю ваше желание познакомиться, но мы и правда голодны. Хочется сначала перекусить». Он обозначил легкий кивок, как бы извиняясь за отказ, потом плавно встал со скамьи и подошел к необычному коробу. Поднятая парнем крышка не давала любопытным разглядеть его содержимое. Проснувшаяся к тому времени и успевшая привести себя в порядок старшая дочь хозяина заведения, продолжила накрывать на стол. Парень, копавшийся в своем коробе, уже начал распрямляться, когда принесли целый поднос с плошками, наполненными различным вареньем. Это заставило его задержаться и продолжить копошение в коробе. Наконец, он выпрямился и закрыл его. В левой руке парень сжимал блестящие предметы. «Из чего на этот раз?» – спросила девушка. Сверхнапряженное кварцевое стекло. Глаза купца вновь полезли на лоб. Федор тоже с удивлением смотрел на соседний стол. Парень раздавал своим спутникам изящные ложки и вилки, только сделанные не из дерева или металла, а из стекла. В каждую плошку с вареньем он положил по маленькой, почти прозрачной ложечке. Видимо, их он искал, когда задержался. А, захотела что-то сказать девушка, но парень ее перебил. «Пей, из чего дают. Керамика прекрасно для посуды подходит. Пух, корми уже жену. Она такая вредная, пока голодная». Так, шутя переругиваясь, новые посетители приступили к завтраку. Девушки налегали на сладкое, парни на пироги и кашу. То, что она вчерашняя, как сразу предупредил хозяин заведения, никого не остановило, еле и нахваливали. Очередной шок вызвало количество пищи, съеденное гостями, точнее, тем самым парнем, который у них был за главного. Второй от него значительно отставал, хотя тоже съел изрядное количество. Немного оправившиеся от удивления, купец и офицер, сами закончили завтракать и с интересом ждали продолжения знакомства. Видя, что клиенты заканчивают с завтраком, Степан Григорьевич решил узнать про оплату. Съедено-то было немало, и еще больше еды вовсю готовилось на кухне. «Уважаемые ваши», — начал он, но парень его перебил. «Не ломай голову, давай по-простому. Милостивый государь, вполне достаточно. Ты об оплате? Бумажных денег у меня нет. Золотом платить не хочу. Светильник возьмешь?» Парень ткнул пальцем в потолок. Хозяин заведения растерялся. Слишком необычное было предложение. Купец сориентировался сразу и задал вопрос. «Сколько он будет так светить?» «Лет 5 точно будет», — задумчиво ответил парень. «А может и дольше. Он не на полную яркость светит. Он заправляется каким-то особым маслом для горения». Степан Григорьевич, наконец, справился с оцепенением и начал соображать. За 5 лет он только на свечах окупит 100 таких обедов. А сколько у него прибавится клиентов в дни ярмарки, пришедших к нему ради этого дива, и сосчитать сложно. Ничего в него заливать не нужно. Главное, чтобы в комнате тепло было. Он от тепла работает. Договорились. Сразу согласился хозяин. «Степан Григорьевич, давай я у тебя его выкуплю за 5 рублей. Сразу предложил купец и, видя желание хозяина заведения ответить отрицательно, озвучил новую цену – за 10. Парень и его спутники заулыбались. «Остановитесь!» – воскликнул он. «Я же тоже знаю реальную цену этому светильнику, так что это больше подарок в знак уважения хозяину заведения. Здесь так вкусно кормит, что даже Влада не нашла к чему придраться». Степан Григорьевич сразу приосанился и с видом победителя глянул на купца. «Не стоит сразу торговать подарками», – добавил парень. «Подсаживайтесь к нам, все втроем, будем знакомиться. Вы же никуда не спешите, давайте знакомиться. Начал Яр, меня зовут Ярослав, это Диана, моя жена, это Александр и его жена Владислава, меня зовут Семен Алексеевич Радюков», — представился купец. «Торгую рыбой и хлебом, в основном». «Федор Акимович Лопатин», — представился офицер. «Служу в Нарымском гарнизоне. Хозяина этого замечательного заведения зовут Степан Григорьевич. Фамилию он себе брать пока не хочет. Хочет сперва династию основать, а как ее основать без фамилии?» Задал он риторический вопрос. «А как ваша фамилия? Какого вы рода?» — спросил купец. Ему не давало покоя обращение «князь». «Не фамилия красит человека, а человек фамилию», — улыбаясь, ответил Яр. «Если вам так хочется, можете звать меня князь. Князь Ярослав. Но лучше по имени обращаться». Мужчины понимающе кивнули. Загадок с гостями и так хватало, чтобы заострять внимание на его фамилии или титуле, о чем Ярослав упорно отказывается говорить. Да и где это видано, такую фамилию носить? Федор Акимович, кандальники не по вашей части, сменил тему Яр, по моей. А почему вы спрашиваете? Подобрался офицер, выловил недавно один труп в реке, со следами от кандалов. Описать сможете? Яр подробно начал описывать труп. Достаточно. Нашел себе смерть Диин. Добегался. Вздохнул офицер. Из моих он будет. И много их у вас на попечении? Заинтересовался Яр. 20 душ было. Теперь, стало быть, меньше. В Нарым последний раз много кандальников пришло. Решили их на работы по крупным селениям разогнать. На строительство и благоустройство определить. И вас с ними вместе сослали? Офицера? Тоже отбывать? За грехи? По-доброму улыбнулся Яр. Знакомо. Рядом понимающих мыкнул Пух. А вы, Семен Алексеевич, здесь какими судьбами? Вы же тоже из Нарыма будете, и до весенней ярмарки еще далеко. Жена у меня, Татьяна, иногда подсказывает, какое дело может стать выгодным, а какое, наоборот, к разорению приведет. Ведунья, заинтересовался Яр и глянул мельком на Дину. Та чуть прикрыла веки. И что, да какая ведунья, иногда подсказывает. Замялся купец. Она уперлась, что мне стоит все бросить и сюда ехать. Товар с собой для торговли взяли по ее указанию, наугад спросил Яр. Не мог же купец просто так приехать и ждать. Взял. Только кому он тут нужен был раньше. Цепь событий начала укладываться в голове Семена Алексеевича в одну линию, отчего его лицо посветлело. Видать, не такая слабая ведунья у вас жена. В этом легко убедиться, посмотрев на ваш товар. Нам много, что нужно. Подтвердил его догадку Яр. Глава 13. Но я не все привез, что она советовала. Расстроился купец. В другой раз привезете. Успокоил его Яр. Степан Григорьевич, а вас, какими судьбами занесло в эти края? Переключился он на трактирщика. Выкупился я из крепости, да сбежал с семьей подальше от своего помещика. Сначала охотой жил, а как деньжат подкопил, открыл постоялый двор. В ярмарочные дни дюжий заработок хороший бывает. С расстановкой и не торопясь ответил хозяин заведения. Вам комнаты на постой нужны будут? Сейчас свободных много и возьму недорого. Он спохватился и хлопнул себя ладонью по груди. Да что я говорю, живите бесплатно, сколько хотите. Благодарю, кивнул Яр. Тогда мы два номера займем по центру, на втором этаже. А кто вы, и откуда в наших краях? Как можно вежливее купец задал вопрос, больше всего интересовавший местных обитателей. Мы, грустно улыбнулся Яр, мы местные, когда-то жили здесь, но судьба закинула нас в очень далекие края. Там было сложно и трудно просто выжить. В любой момент тебя могли убить враги или сожрать чудовища. Природа тех краев тоже была коварна и непредсказуема, но нам удалось вернуться на родину. Осталось найти родные чертоги и спокойно жить дальше. Чертоги? Здесь? Удивился Степан Григорьевич. Нет здесь такого. Ни охотники, ни местные селькупы и ханты ни о чем подобном не рассказывали. Пусть так, легко согласился Яр. Но это не значит, что их нет. Степан Григорьевич, подал голос Пух. Ты суслика видишь? Какого суслика? Вопрос сбил с толку хозяина заведения. Обыкновенного. Так видишь или нет? Ну не вижу. Вы же тоже не видите? Уточнил он у купца с офицером. Нет тут никакого суслика. Серьезным тоном подтвердил купец. Вот, суслика никто не видит, а он есть. Глубокомысленно произнес Пух. Так и с чертогами. Саша, не грузи людей. Они твои приколы не понимают. Попросила Влада. Он имел в виду, что не все можно увидеть, до поры до времени. Попыталась объяснить она. Да нет, с сусликом был хороший пример. Не согласился с ней Яр. Может, не сразу понятный, так и торопиться некуда. В тех краях, где мы были, нам многое открылось, и многому мы смогли научиться. Так что не удивляйтесь, если что-то вам покажется странным или необычным. Как этот светильник? Спросил Семен Алексеевич, показав на потолок. Ага, легко согласился Яр. Вещей, которые могут показаться волшебными, вокруг нас будет много. Вы именно ими хотите торговать? Я помню, что золотом вы платить не хотите. Свернул на привычную тему купец. Как много ваших необычных вещей вы можете предложить на продажу? А шкуры подобной выделки у вас еще есть? Он показал на шубы. У меня глаз наметан. Я сразу понял, что подобный способ выделки мне неизвестен. А шкура очень хороша стала. Даром что волчья, а выглядит как норковая. мех так и играет. Сомневаюсь, что у нас появятся подобные шкуры на продажу. Не всякая царица может себе позволить носить такой мех. По крайней мере, мастериц, которые его выделывают, цена меньше, чем полцарства за одну шкурку не заинтересует. Печально, расстроился купец. Сам способ выделки вы тоже не продадите? Нет, Яр покачал головой. Дело не в способе, а в способностях мастера. Этому нельзя научить. Но вы не расстраивайтесь. Найдется, чем нам с вами торговать. Главное, вести дела честно. Чуть нажал голосом Яр. Со мной особенно. Я сам не обманываю. Могу не сказать всей правды, особенно касательно меня самого и моих друзей, но обманывать не буду. Того же требую, именно требую, от тех, с кем дело имею. А обманщика убьете, хмыкнул офицер. Не любил он такие высокопарные речи. Зачем же, Федор Акимович? Улыбнулся ему Яр совсем другой улыбкой, живо отбивший желание ерничать. Смерть иногда, заслужить надо и восприниматься она будет как награда. Жизнь иной раз, может хуже смерти оказаться, особенно у предавшего меня. Князь, хватит жути на людей нагонять, вмешалась Влада. Все прониклись и поверили, какой ты великий и ужасный. Вы его не слушайте, обратилась она к замершим слушателям. Он добрый, смерть тоже щедро раздает. Два города со всеми жителями стер в порошок и не поморщился. С детьми малыми вместе, ужаснулся Степан Григорьевич. В том месте, где мы были, детей нет. Они просто не выживают. Гибнут сразу, как попадают туда. Грустно успокоила его Влада. Да что же это за место такое? В аду вы, что ли, побывали? Дети редко в ад попадают. К тому же ад не такое место, где вам дадут еще раз умереть, успокоил хозяина заведения Яр. Не будем о грустном, но, надеюсь, моя точка зрения на ведение дел всем понятна. Здесь, в диком краю, по-другому дела не ведут, поэтому ваши предупреждения немного излишни, заговорил купец. Обмани я покупателя или поставщика, так он сразу к конкуренту уйдет, еще и меня ославит на всю Сибирь. Только утопиться останется с такой репутацией. Яр мельком глянул на Дину. Та поняла его и чуть заметно кивнула, подтверждая, что с купцом можно иметь дело. «Семен Алексеевич», — обратился к нему Яр, — «можете забрать короб, в нем товар. К каждому изделию прилагается описание и отдельный листок с примерными ценами в разных городах России и Европы. Но не гонитесь за максимальной прибылью, лучше взять оборотом. Сами решите, как это добро распродать с наибольшей выгодой. Позволю себе дать вам несколько советов, именно советов, а не скрытых указаний к действию», — уточнил он, зная, что его советы могут быть восприняты, как завуалированные приказы. «В качестве демонстрации товара лицом, ваша жена может надеть любые украшения на какой-нибудь прием, или лучше сами таковой устройте. Так вы сможете распродать самые ценные вещицы без больших затрат. Если покупатели заслуживают доверия, то можете продать в рассрочку. Камни без оправы отправьте с надежным человеком в столицу. Наверняка есть у вас такой на примете. Жена вам советует, с кем стоит работать, а с кем нет», — спросил он под конец. «Князь Ярослав», — ошарашенно произнес купец, когда понял, что Яр закончил. «Вы хотите сказать, что этот короб полон ювелирных украшений, подобных надетым на ваших спутниц?» «Ну да, только наши спутницы не очень любят подобные побрякушки. В коробе и побогаче изделия есть», — подтвердил Яр. «На какую сумму?» — напрягся купец. «Сами подсчитайте. Процент высокий, надеюсь, драть за посредничество не будете?» — серьезно спросил Яр. «Товар даю компактный и под реализацию. Если языком не трепать, то на охрану сильно тратиться не придется. К тому же, продать украденное так, чтобы я об этом не узнал, не получится. Слишком приметные вещицы. Надо хотя бы опись или договор составить». Купец покрылся каплями пота, но в трапезной и впрямь было тепло. «Если это надо вам, составляйте, я подпишу, но в моих правилах полагаться на слово. В случае разногласий судить и выносить приговор буду я, по справедливости, а не по хитро составленной бумаге или еще более мутному закону. Я не смогу взять у вас товар на таких условиях», — выдавил через силу из себя купец. «Бери, без всякого почтения», — сказала Влада. «Мне князь доверил в свое время ценности и тайны, по сравнению с которыми эта коробушка ничего не стоит. Хотя я тогда была ему никем, мы даже знакомы были поверхностно. Ни он, ни я не пожалели о том решении. Если тебя пугает по справедливости, то это действительно по справедливости, без всякого права сильного забрать больше, потому что может. Князь чувствует правду и довольно щедр, но эту его особенность, надеюсь, ты уже заметил. «Степан, неси свою наливочку, надо горло промочить», — осипшим голосом попросил Семен Алексеевич. «Как думаешь, Федор, соглашаться?» — обратился купец за поддержкой к офицеру. «Было видно, что его интересует сделка, но больно условия странные. Неужто твоя Татьяна отправила бы тебя на погибель?» — вопросом на вопрос ответил офицер. «Соглашайся, таких предложений тебе больше никто и никогда не сделает», — добил он его последним аргументом. Хозяин заведения принес огромную бутыль и 7 стопок, по количеству участников разговора, но посмотрев на Яра, вспомнил, что новые гости вино не пьют, совсем запамятовал, что вы не употребляете, извинился он, отодвигая лишние рюмки в сторону, не то что не употребляем, просто мы от вина не пьянеем, так зачем зря продукт переводить, пояснил Яр. В это время Степан расставил стопки и начал разливать наливку. «Степан Григорьевич, налей-ка мне тоже стопочку, больно запах вкусный у твоей наливки», — внезапно попросила Влада. «Разливай на всех, газировки нет, так другие напитки попробуем», — пробасил Пух. «Запах и правда приятный, это мы мигом». Хозяин заведения быстро наполнил рюмки. «А что за газировка такая?» — заинтересовался он. «Ну как тебе объяснить?» — задумался Пух. «Газировка — это сладкий морс из ягод или фруктов, но в нем много пузырьков газа, как в шампанском. Вкусная штука и жажду хорошо утоляет», — поделился он воспоминаниями. «Как в квасе», — уловил сходство Степан. «Похоже, только вкусов у нее может быть сколько угодно». Пух задумался на секунду и добавил: «Детям особенно нравится, давайте сделку отметим». Купец ухватил свою стопку. «Согласен я, князь, будь по-вашему, заберешь короб, как домой пойдешь», — кивнул Яр. Он, как и его друзья, незаметно для себя перешел на «ты». «Товар, что ты привез, я весь заберу, только не сразу, остатки пусть у тебя на складе лежат, предупредишь приказчика, стоимость вычтешь из денег, что за мой товар поступит, железо только маловато привез, больше надо, пару обозов, для начала, а какое железо везти, оно же разное есть». Купец понемногу отходил от потрясения, вызванного неожиданной сделкой. «Любое, мне без разницы, хоть крицу покупай», — объяснил Яр. «Пока свой завод не поставлю, придется покупное железо использовать». Не торопясь, выпили наливку, смакуя ягодно-медовый вкус. Только офицер выпил ее одним глотком и с расстройством смотрел на опустевшую рюмку. «Федор Акимович, а ведь тебя за пьянство сюда сослали», — неожиданно сказала Влада. «Есть такой грех», — не стал тот спорить. «Вот сейчас рюмку выпил. Знаю, что больше нельзя, а душа так и просит. Помощь, избавить тебя от этой напасти, если сможете, то век благодарен буду», — сразу согласился он. Влада ничего не ответила, лишь с интересом разглядывала офицера. «Степан, разливай еще по одной», — неожиданно произнесла она. «Вкусная у тебя наливочка». Тот не стал тянуть, а быстро выполнил просьбу. «Давайте за трезвый образ жизни», — предложила Влада тост. «Оригинально», — хмыкнул офицер и залпом влил в себя наливку. «Вы сможете меня вылечить от этого недуга, госпожа Владислава?» — повторно задал он вопрос. «Так уже, Федор, вылечила я тебя. Можешь пить сколько угодно, но пьянеть больше не будешь». «Как это?» — неверующе уставился на нее офицер. «Вот так», — развела руками Влада. «У кого-то жена ведунья, а у кого-то знахарка. А зачем вам много железа?» — не удержался купец от вопроса. «Среди вас есть кузнец?» «Кузнец, не кузнец, но мастер по металлу есть», — расплывчато ответил Пух, стараясь не смотреть на Яра. «А без железа как без рук? Ни сани самобеглые, ни повозку летающую без него не построить, ни машинку губозакаточную не соорудить», — добавил Яр, обращаясь к Пуху. «Ножками ходи, здоровее будешь». Купец так и не понял, они оба шутили или только Ярослав. «Давайте сходим к ссыльным». Первый раз за все время включилась в разговор Дина, чем переключила на себя внимание. «Зачем?» – удивился офицер. «Нам нужны 2 помощника. Пока 2, потом ты привезешь остальных», — огорошила она Федора ответом. «Пошли», — согласился Яр, без раздумий. «Заодно Александр донесет короб до дома Семена Алексеевича, мы как раз мимо будем проходить». Пух с Владой сразу встали из-за стола, вслед за ними начали подниматься остальные. Сбитый с толку офицер тоже поднялся и направился одеваться. «Ложки с вилками заберете?» — спохватился хозяин постоялого двора. «Зачем?» — ответила первой Влада. «Мы же у тебя есть будем. Помой и сложи в сторонке. Подашь нам в другой раз. Чуть позже я тебе остальную посуду от этого сервиза принесу», — добавила она, с намеком глядя на Яра. «А если разобьется?» — задал тревожащий его вопрос Степан. Влада уже накинула шубу, поэтому молча подошла и взяла одну вилку. Затем несколько раз воткнула ее в крепкий стол, каждый раз загоняя зубья на всю длину в крепкое дерево. «Ничего с ними не случится», — сказала она, протягивая вилку изумленному Степану. Тот даже пальцем потрогал оставленные дырки. Не привиделось ли, ссыльные содержались в отдельном строении. Тюрьмы в селе не было, к тому же ссыльных сюда не часто присылали, вот и пришлось под их содержание освобождать один из теплых складов. Заключенные находились в одном большом помещении, но при этом были разделены на две категории. Одни спокойно передвигались, лежали на нарах или следили за печкой, что стояло в центре обширного помещения. Пятеро самых опасных заключенных в кандалах сидели у дальней стены. Снаружи загремел замок на крепком засове, привлекая внимание заключенных. Сквозь немногочисленные щели между дверью и косяком пробивался яркий свет. Наконец, дверь распахнулась. В лучах света зашел сначала дюжий солдат из тех, что охраняли заключенных. За ним вошел офицер, командовавший этапом. Луч света над его головой оббежал помещение, осветив каждый закуток и затмив пламя вонючих сальных свечей. «Подъем, сучьи дети!» — скомандовал офицер. «Построились!» Заключенные зашевелились, поднимаясь на ноги. Вслед за офицером вошла странная четверка, два молодых и дюже здоровых парня. Вместе с ними были две девушки. Тот парень, что был пониже ростом, держал в руках необычный светильник, разглядеть который заключенным не удавалось из-за слез, наворачивающихся на глаза от яркого света. Пух, неуловимым движением, обогнув офицера, вперед вышла одна из девушек, тех троих, в углу, лишить жизни. Она махнула рукой в сторону обособленно стоящей троицы. В то же мгновение у каждого, на кого указала девушка, голова сама собой сделала полный оборот вокруг шеи и повисла на обрывках кожи и мяса. Это действие сопровождалось громким хрустом костей и разрываемых сухожилий. «Яр, освободи этих двоих кандальников с масками на лицах, мы их берем с собой». Между тем продолжала она раздавать приказы. Среди заключенных раздались крики паники. Офицер открыл рот, чтобы заорать благим матом на рекомендовавшуюся девицу, но не успел. «Тихо», — негромко произнесла девушка, и временная темница погрузилась в тишину, нарушаемую только людским дыханием. Почти сразу раздался звон цепей от опавших на пол кандалов. «Подойди сюда». Почему-то обратилась она к освобожденным узникам в единственном числе. Два невысоких и изможденных парня синхронно приблизились. «Влада, подлечи их немного, смотреть страшно», — отдала новое распоряжение девица. Вторая девушка подошла ближе и начала разглядывать заключенных. Те словно стали выше ростом под ее взглядом. Пропала сутулость, и развернулись плечи. Хотя головы у обоих угрюмо смотрели в пол. «Сними маски», — сказала первая девушка, и парни синхронно стянули повязки, закрывающие часть лица. Убедившись, что с их внешностью все в порядке, она развернулась и, обогнув замершего офицера, поспешила на улицу. «Идемте отсюда!» Снова негромко прозвучали ее слова. Все неожиданные посетители последовали за ней. Последними вышли оба освобожденных парня. «Что, черт возьми, происходит?» Наконец, смог заговорить офицер. Остальные тоже почувствовали, что их перестает сковывать чужая воля. «Мать моя, женщина!» — с чувством произнесла Влада. «Так ты, нимфа!» Глава 14. «Дух, что это было?» — мысленно завопил Яр, когда вышел из склада. «Ты же слышал, что Влада сказала? Твоя жена, нимфа, причем такой силы, что и меня зацепила», — ответил дух. «Посмотри, что в руках держишь». Яр только сейчас почувствовал, что сжимает в правой руке довольно увесистый предмет, но рассмотреть его не успел. «Какого, мать вашу, хрена, здесь творится?» — благим матом заорал Федор Акимович. «Что за цирк вы устроили с убийством и освобождением особо опасных преступников? Те трое готовили побег. При побеге они бы убили двоих солдат и трех жителей села», — спокойно ответила Дина. «А эти двое невиновны, их оклеветали, мы их забираем». «Пусть так», — уверенный тон девушки и с прищуром посматривающий на него пух, заставили офицера поумерить пыл. «Но вы понимаете, что нельзя прийти и просто так, убить одних и отпустить других. С меня же начальство голову снимет. Мой муж решит этот вопрос», — уверенно сказала Дина. «Пойдемте назад. Парней надо накормить и привести в порядок». Не дожидаясь ответа, она сняла свою шубку и протянула одному из парней. На тех хоть и была не сильно изношенная одежда, но вряд ли она могла их согреть на морозе. Влада поддержала подругу, передав свою шубу второму парню. Сами бывшие кандальники были потрясены произошедшими переменами не меньше, а то и больше, чем Федор Акимович. Синхронно взяв протянутые им шубы, они накинули их на плечи, повинуясь пристальному взгляду Дины. Когда с одеждой разобрались, она первой двинулась в сторону постоялого двора, остальные потянулись следом. Федор Акимович шел последним, присматривая за кутающимися в шубы кандальниками. «А покойников куда?» — крикнул сзади пришедший в себя солдат. «В сарай положи, поди, не убегут до обеда, я позже подойду», — оглянулся на окрик офицер. Яр тем временем глянул на предмет в руке. Пух с фонариком шел впереди, но его отсветов хватало, чтобы рассмотреть зажатый в ладони кинжал. Строгая форма с минимумом украшений делала его невзрачным с виду, если бы не характерный булатный рисунок лезвия. Рукоять была матово-черная и шершавой на ощупь. «Это я его сделал?» – спросил он у духа. «Больше некому. Только как? Где ты взял его модель? В компе ничего подобного нет. Кто бы мне сказал?» Яр быстро просканировал кинжал и закачал модель в компьютер. Ее разбор выдал массу интересных результатов. Ручка из цельного сапфира. Последовал первый вывод духа. Он быстрее смог провести анализ. Под шершавым прозрачным слоем находится структура, полностью поглощающая свет. Это в ночном зрении тебе не видно всей прелести такой ручки. Но клинок точно булатный. «Здесь-то я не ошибся», — сказал Яр. «Рисунок совпадает. Судя по легирующим добавкам и структуре самой стали, свойства должны быть такими же, а, возможно, и лучше. Поздравляю, ты умеешь делать почти настоящий булат», — с сарказмом добавил дух. «Только не знаю, откуда взялись эти умения, и чем он отличается от настоящего. Настоящий булат ржавеет, а твоя подделка – нет. Так это же хорошо. Да, только такая сталь уже не может считаться булатной», – возразил дух. «Значит, назовем ее истинным булатом. Делов-то». Яр ногтем попробовал острие. «Очень острый. Нужны ножны. Сваргань по-быстрому матрицу из такого же сапфира. Еще бы ему острым не быть», – проворчал дух. «Готово». Яр быстренько создал ножны и положил кинжал в один из своих многочисленных карманов. «Князь, объясните мне, что происходит?» Федор Акимович успокоился, пока шли, и сейчас спокойно сидел в ожидании чая. Они разместились за одним столом. Освобожденные кандальники сидели на самом краю, стараясь не привлекать лишнего внимания. Купец с ними не ходил, а остался у себя, разбирать сокровища, переданные ему на продажу. В одиночку офицер чувствовал себя не очень уверенно с этими странными людьми, но, как представитель власти, должен был прояснить все возникшие вопросы. Яр посмотрел на Дину, и та снова едва заметно кивнула на его невысказанный вопрос. «Моя жена сказала, почему мы так действовали», — напомнил он офицеру. «Что касается бюрократической возни из-за смерти твоих подопечных, то, может, расскажешь, как обычно ты поступаешь. По поводу пропавшего Диена, ты так не сокрушался, то один, а теперь получается шестеро, затеют расследование, могут в звании понизить и пенсии лишить, а мне до нее совсем немного осталось», — вздохнул офицер. «С пенсией вопрос решим, а вот в звании тебя никак нельзя понижать, ты, наоборот, должен стать ценным сотрудником, к тому же ты теперь не пьющий. Кто инициирует расследование и может замять дело в случае необходимости? Начальник мой, штабс-капитан Куриной, но он денег потребует. А откуда у меня деньги?» С явным намеком ответил Федор. «И много денег, а кто ж его знает? У него такса простая, погасить карточные долги. А сколько он их наделал, одному Богу известно. Хреновый у тебя начальник», — сочувственно произнес Яр. «Уходить тебе оттуда надо. С деньгами вопрос решим. Заодно отпросишься со службы. Отпуск возьмешь без содержания по семейным обстоятельствам. Князь, скажите сразу, чего вы от меня хотите?» — напрямую спросил офицер. «Мне нужны люди. И, я надеюсь, ты будешь их привозить. Зачем они вам? Кто-то же должен работать на моей земле. Вы меня извините, князь, но это земля государя императора нашего», — возразил Федор Акимович. «Это пока, но землю можно выкупить», — улыбнулся Яр. «Кто у нас сейчас император, кстати?» «Так, Павел Петрович сейчас император наш», — с уважением в голосе произнес офицер. «И как давно, точнее, какой сейчас год?» «1800-й, от Рождества Христова. Дай-ка подумать», — попросил Яр. «Дух, это не тот самодур, что от апоплексического удара табакеркой умер?» — задал он мысленно вопрос. «Тот, только его задушили, и самодуром он не был. Точнее, был вспыльчивым, но все равно считается одним из лучших правителей России. поверю пока на слово, когда его должны грохнуть, в 801 году весной, значит, время есть, но сначала ты мне про него расскажешь, все, что удалось узнать, не хочется принимать скоропалительных решений, а выбор императоров у нас большой. Яр вышел из задумчивости и посмотрел на ожидавшего его офицера. Пух подремывал, оперевшись на стол. Девушки тихонько переговаривались, вовсю используя сленг улья, отчего уши прислушивающегося к их разговору Федора потихоньку сворачивались в трубочку. «Пока отложим дальнейший разговор», — вслух сказал Яр, обратившись к нему. «Мне надо кое-что вспомнить. Держи пока в качестве компенсации». Он достал из кармана кинжал и пододвинул его к Федору Акимовичу. Абсолютно черный предмет вытянутой формы приковывал взгляд своей необычностью. Глубокую черноту ножен пересекала небольшая гарда, переходящая в удобную рукоять. «Что это?» — выгнул бровь офицер. «А ты посмотри!» — подначил его Яр. «В жизни не поверю, что ты нутром оружие не распознал». Бережно и даже с некоторой опаской Федор взял в руки кинжал и с легким щелчком выдвинул лезвие из ножен. Убедившись, что не ошибся, он полностью извлек его. «Похоже на дамаск, но рисунок другой». Заметил он узоры на лезвии кинжала. «Это истинный булат. Таких клинков, считай, и не осталось совсем. Утерян секрет изготовления. Про булат я слышал в сказках, а про истинный слышу впервые», — пробормотал офицер, разглядывая лезвие. «Булат, как и дамаск, легко ржавеет. Истинный булат воды не боится», — пояснил Яр. «Что за материал на рукоять пошел?» — поинтересовался Федор. Он, как и Яр до этого, попробовал кинжал на остроту и чуть пальца не лишился. «Острый, черный сапфир, а такие бывают?» — удивился офицер. «Не столько тому, что драгоценный камень пустили на отделку ножа, сколько его цвету, чего только в жизни не бывает», — вздохнул Яр. «Пух, хватит дурью маяться. Пошли, поспим нормально. Девчата, обустройте парней, я с ними позже поговорю. Федор Акимович, приходите к ужину. Можете Семена Алексеевича с собой позвать». «Семен Алексеевич у себя?» — спросил у отворившего калитку дворового офицер. «У себя, только он никого не принимает. Заперся в комнате со своим тяжеленным сундуком». «Каким сундуком?» — не понял Федор. «Где он сундук найти успел? Так вы же и принесли. Ну, еще парень здоровый, он с вами был. Ящик, белый такой, мы его еле-еле вдвоем с Тимкой заперли. Пуда 4 ящик весит, однако, надо же», — с сомнением произнес Федор. «А Александр с ним легко управлялся. Ты все-таки доложи, что это я пришел. Есть у меня для него еще известия по пришлым. Проходите, ваше благородие, обождите пока тут, а я пойду, доложу». Не стал упираться дворовый. «Заходи, только быстро». Убедившись, что офицер один стоит в коридоре, купец открыл дверь пошире. Федор Акимович проскользнул внутрь замер, увидев разложенные на большом столе богатства. «Проходи, садись», — подтолкнул его купец в спину. «Теперь понимаешь, почему я заперся». «Красота-то какая», — не впопад ответил офицер. «Тут не на тысячи, тут на миллионы рублей украшений. Бери выше, Федор, десятки миллионов», — поправил его Семен Алексеевич. «Сдается мне, что цены, которые князь указал, сильно занижены. Нельзя такую красоту так дешево отдавать. Ты предупреди его, молот он еще и цен не знает. Издалека опять же, и тебе уважение прибавится. Ты смотри, как камни играют на свету», — восхитился он, разглядывая колье с крупными алмазами. «Предупрежу, естественно. Тут моего заработка при минимальной комиссии несколько миллионов выйдет. Не дело, когда деньги так легко достаются», — покачал головой купец. «Пожертвуешь на благое дело людям, и будет тебе спокойствие на душе», — посоветовал офицер. «Я чего пришел?» — сменил он тему. «Послушай, какая петрушка приключилась, пока ты над богатством чахнешь». Федор обстоятельно пересказал произошедшие события, в которых купец не принимал участия. «Вот так, прямо сами собой головы свернулись», — удивился Семен Алексеевич. Он с трудом заставил себя слушать и не перебивать до конца рассказа. «Да, я потом внимательно трупы осмотрел. Шеи свернуты, как у кутят», — подтвердил Федор Акимович. «Но самое поразительное не это. Братьям Потаповым ноздри рвали и лбы клеймили за их преступления, но когда они сняли маски, то лица у обоих были чистыми, без всяких следов клеймения, и носы в порядке. Тебя госпожа Влада тоже вылечила, не прикасаясь», — заметил купец, и немного с иронией спросил: «Не желаешь ли выпить? А знаешь, Семен, шутки шутками, а ведь даже не тянет», — прислушался к себе Федор. «Лучше чаю выпью, или настойки Степана, потому как вкусная она, а на простое вино не тянет. Ножик-то дай поглядеть, описать-то описал, а не показываешь. Покрутив оружие в руках, Семен Алексеевич попробовал лезвие на изгиб, уперев его в стол, но у него ничего не вышло, только процарапал в столешнице глубокую борозду. «Сломаешь ведь?» – возмутился офицер. «Сомневаюсь, что моих сил на это хватит. Береги кинжал. Редкая вещь, а потому очень ценная. Не одну тысячу рублей стоит, это понятно. Князь только появился, а уже завалил нас подарками да обещаниями. Как бы чего плохого в конечном счете не получилось. Еще на землю местную вид имеет. Не похож он на человека, что к власти рвется или денег ищет. У него самого их немерено, а сил у этой четверки, я думаю, хватит, чтобы любой трон захватить. По твоим словам выходит, что жена князя сама ведунья не из последних, а как она вас всех всего лишь голосом скрутила, и пикнуть не смогли супротив. Рассудительно продолжил Семен Алексеевич соединять в цепочку известные факты, но с нами-то они по-доброму, без угроз и принуждения. Главное, самим теперь не напортачить. Что же до земли, то неужто он ее с собой куда заберет? Да и кому она нужна, это Сибирь, ту же дичь и шкурки зверя добывать. Рыбалка, охота, может в земле, что ценное есть. Вот и хочет под себя все забрать. Эх, Федор, Федор, не смыслишь ты в делах торговых, вздохнул купец. Оглянись, здесь товару на такую сумму, что 10 лет всем краем будем зарабатывать. Причем, трудясь от зари до зари и ничего себе не оставляя. Так чего же он хочет? По твоему разумению, а пойдем и напрямую спросим. Решил купец и поднялся со своего места. Сейчас назад украшения упакую и пойдем. И то верно. Он меня как раз на ужин звал с тобой вместе. Время как раз подходит. Трапезная была вся заполнена людьми. Похоже, каждый сельчанин посчитал своим долгом прийти и подивиться на чудо-светильник. Добрый вечер, господа. Поприветствовал их на входе Степан Григорьевич. Вас уже ждут. Следуйте за мной. Кто нас ждет, решил уточнить Федор. Князь, конечно, он предупредил, что вы скоро подойдете, и велел проводить к нему в номер. Ужин скоро подадут туда же. Довольное лицо хозяина заведения светилось от счастья. Здесь, как видите, яблоку некуда упасть. Он картинно обвел рукой помещение. Селяне сидели не просто так, а обязательно с кружкой чая и выпечкой, или с тарелкой каши. Похоже, простых зрителей Степан выгонял, чтобы место не занимали. «Веди», – распорядился Семен Алексеевич. За стол уселись сразу, как пришли купец с офицером, словно только их и ждали. Бывших кандальников видно не было, что неудивительно. Номера, которые выбрал Яр, имели далеко не по одной комнате. Ужин подали в стеклянных тарелках. Сначала купец принял их за фарфоровые, но скоро отказался от этой мысли. Посуда была молочно-белой, но звук при соприкосновении с ложкой издавала другой. Стеклянные столовые приборы в этот раз достались всем. Чай тоже подали в прозрачных стеклянных кружках без всяких украшений, что было несколько необычно. Удивительно, но раньше этой посуды никто не видел и другой поклажи, кроме короба, у четверки тоже не было. За столом разговоров никаких не вели, даже девушки лишь хитро переглядывались. Купца опять удивило количество съеденной князем пищи. «Слушаю вас, господа», — нарушил, наконец, молчание Яры выжидательно посмотрел на Семена Алексеевича. Тот собрался с духом и задал вопрос, прояснить который им было необходимо. «Милостивый государь Ярослав, нас интересует, чего вы хотите?» Поняв, что вопрос звучит несколько расплывчато, Семен Алексеевич попытался уточнить. «Я хотел сказать, но Яр его перебил. Я понял суть вопроса». Он смотрел прямо и открыто, всей своей позой сообщая, что говорит правду. «Начну с того, чего я точно не хочу. Я не рвусь к власти, но так получается, что я встаю во главе тех людей, которые мне доверились и идут за мной. Меня не интересует корона, меня не интересует престол. Вы правильно догадались, Семен Алексеевич, что я могу легко заполучить любой трон и не один. Денег у меня много и подкупить нужных людей труда не составит. Но дело в том, что мне это не интересно». Я развел руками, знаком обозначая ничтожность такого подозрения. «Я хочу спокойно жить. Меня не интересует возня возле престола. Здесь, в Сибири, я далеко ото всех. Я никому не мешаю, и мне никто не мешает. Если Павел закрепит за мной приличный кусок Сибири, то польза будет всем. Мне не придется никому доказывать силой, что эта территория моя, а Павел получит хорошие пополнения бюджета в виде налогов. Их-то я платить не отказываюсь». Я улыбнулся. «Более того, Лет через 50 с моей земли он будет получать налогов больше, чем со всей остальной России. Глава 15. Яр замер, давая слушателям время обдумать услышанное. Вот значит, зачем вам люди? Понял Федор. Да, ни одному же мне все строить и обслуживать. По этой же причине мне не нужно сразу много народа. Я не сторонник выкидывания людей в голое поле. Необходимо сначала подготовить для них жилье. Постепенно я буду скупать крестьян в России. В центральных районах скоро будет избыток крестьянских семей, а здесь земли много. Но этот вопрос мы обсудим с императором российским гораздо позже. Вы, князь, уверены, что император пойдет вам навстречу? Купца немного покоробило, когда Яр говорил об императоре Павле Петровиче без всяческого почтения, словно он ровня ему, хотя, додумать ему не дал ответ Ярослава. Уверен, он сбросил расслабленный вид и задал свой вопрос. Семен Алексеевич, сможешь выделить 10 тысяч ассигнациями Федору Акимовичу на дорогу? Смогу, но только в Нарыме. Я в поездке много денег не вожу, торговля в основном миновая идет, без тени сомнения ответил тот. Прекрасно, поедешь в Санкт-Петербург. Федор Акимович, перевел Яр взгляд на офицера, деньги тебе даются на взятки, чтобы утрясти все дела по службе и взять отпуск. Естественно, можешь их тратить на дорогу и пропитание. В Питере снимешь номер в хорошей гостинице и купишь одежду подобратней. По пути туда старайся не выделяться. Чем меньше внимания привлечешь, тем спокойнее до места доберешься. После того, как устроишься, найдешь желтый ящик, в который опускают прошение императору. Слышал о таком? Слышал, но не думал, что это правда, подтвердил Федор. Я не знаю, выставляют его сейчас или уже нет, но ты должен передать вот этот конверт императору. Ящик – самый простой способ. Из-под стола Яр достал белый конверт из непонятного материала, гладкого на ощупь, и протянул его офицеру. На конверте большими печатными буквами было написано «Императору Павлу Петровичу Романову, лично в руки». Конверт был запечатан. На обратной стороне напишешь адрес гостиницы, в которой остановишься и укажешь, как тебя найти. Продолжил Яр давать инструкции. Офицер сглотнул и неуверенно принял конверт у него из рук. Не боись, Федор, Павел, человек вспыльчивый, но добрый. На крайний случай в Сибирь сошлет. Но ты и так здесь свой человек. Мне предстоит встретиться с самим императором, кое-как выдавил из себя Федор осипшим голосом. Но, что я ему скажу? Можешь ничего не говорить. Главное, передай ему вот эту коробку. И как фокусник достает кролика из шляпы, Яр достал белую коробку из-под стола. Передай лично в руки. Вскрывает пусть при тебе или один. Это важно. Там лежат секреты не для всех предназначенные. Хотя я надеюсь, он поймет это из записки, полученной ранее. Это весьма неожиданно. Растерянно ответил Федор и судорожно допил остатки чая. Сначала вы говорили про люд, а сейчас к императору отправляйте. Чтобы не ехать без подарка, ты, Семен Алексеевич, выдели ему украшения для царицы из тех, что тебе мой муж передал, вставила Дина. Только не сам выбирай, пусть жена твоя выберет. Богатством царицу не удивить, а истинную красоту только женщина понять сможет. Верно, согласился Яр. Этот момент я как-то упустил. Царицу надо уважить. Павлу хватит и того, что в этой коробке находится. Вы, мужики, только о глобальном думаете, а о мелочах нам заботиться приходится. Не удержалась от шпильки Влада. Передай этот подарок своей жене от меня. Дина протянула купцу двумя руками большой прозрачный шар. Он поможет ей стать сильнее, как видящий. Благодарствую. Семен Алексеевич, привстав, принял подарок и с удивлением принялся его разглядывать. Изумительно прозрачное стекло. Восхитился он. Угу. Сдерживая смех, кивнул Яр. Купец держал в руках самый большой и идеально прозрачный сапфир на планете, но в такие тонкости его решили не посвящать. Вы дальше сами. Дина встала из-за стола, следом поднялась Влада, и девушки скрылись в одной из комнат. Яр проводил их взглядом. Давай, Федор, прикинем, сколько у тебя дорога займет в оба конца. Вернулся он к разговору с офицером. А чего прикидывать? 4 месяца в лучшем случае, а так и все 6 может занять. Откликнулся сразу офицер, когда начали решаться сугубо практические вопросы. Давай сойдемся на 4, тем более, деньги у тебя есть, туда едешь налегке, можешь кучеров менять хоть на каждой станции. Короче, поспеши со всей возможностью, но и излишне не рискуй. Важно, чтобы ты послание Павлу отвез, да с ответом вернулся. Я оглядел уже не такого напряженного офицера. По возвращении в Тобольск найдешь в нем Семена Алексеевича и будешь меня дожидаться. А мне что делать в Тобольске? Удивился купец. Это примерно август-сентябрь будет на дворе. Самая рыбная пора. Я в это время с товаром езжу по дальним стойбищам. А может, хватит уже самому корячиться? Улыбнулся Яр. С товаром пусть у тебя верные люди ездят. Тебе же в Нарыме тесно скоро станет. Будешь совсем другими изделиями торговать. Доверить дела чужому человеку — верный путь к разорению, — возразил купец. Действительно, чего это я тебе, Семен Алексеевич, товар на бешеные деньги доверил? Непорядок. Возвращай все назад, — шутя произнес Яр. Ну, так, я это... Сразу сбился купец. Вот, доверять надо людям, особенно, когда уверен, что они не обманут. Как же узнаешь, когда денег не станет, а то и долги появятся? Вздохнул тот. Я знаю, и ты учись. Жену проси помогать с выбором надежных людей. Всех дел сам ты все равно не переделаешь. Обрати внимание на что-то одно. Яр встал из-за стола, показывая, что разговор окончен. Семен Алексеевич, пусть твои люди грузят товар по этому списку и вывозят за стену. Он протянул знакомого качества листок с такими же четко написанными буквами. Там недалеко полянка есть. Прямо на ней следует груз оставить. Так ночь на дворе? — удивился купец. Куда вы, на ночь глядя, пойдете? А повезете товар на чем? Увезем как-нибудь. Улыбнулся Яр. То, что темно, нам без разницы. Лучше по-тихому наш уход обставить, — объяснил он. Один воз пусть к постоялому двору подъедет. Нам Степан Григорьевич обещал солений да варений разных подкинуть. Воля ваша, — согласился купец. Пойду, распоряжусь. Сильно их жизнь помотала. Влада продолжила лечение близнецов, как только у нее восстановились силы после ужина. Это из-за их необычности. Все, что непривычно, пугает людей, — пояснила Дина. Близнецы находились без сознания и лежали прямо на полу. Влада выправляла старые переломы, убирала шрамы, как внешние, так и внутренние. Создавалось впечатление, что парней пропустили через дробилку несколько раз, но они каким-то чудом выжили. Они живучие, это сразу заметно. У обоих повышенная регенерация. Неужели из-за этого их так часто били? — спросила знахарка. — Нет, приглядись к их головному мозгу.